463. Матерь Агни-йоги. Когда желание и решение выполнить волю учителя исходят из сердца ученика, продвижение его ускоряется непомерно. Поэтому согласованность имеет очень большое значение, ведь руководство основано на принципе добровольности. В случае нежелания ученика принять указание, учитель оказывается в очень трудном положении, так как не может принудить его и тем нарушить закон свободной воли. Сердечное желание следовать за учителем – основа преуспеяния ученика.